особенно таким некрасивым, как мисс Спрингер. Именно таких людей больше прельщают деньги, чем других. «Ну ладно», — выпалил Келси. «Я даже не знаю, что сказать». Он еще не составил мнения по поводу услышанного. «Это ваше собственное предположение?» — спросил он. «Мисс Спрингер ничего вам не говорила по этому поводу?» «Мисс Спрингер никогда ничего не говорила, кроме «согнуться быстрее и медленнее», — сказала с обидой Шейста. «Допустим. Но почему вы решили, что вас хотят похитить?» Шейста раздраженно сказала. «Неужели вы не понимаете? Мой кузен, принц Али Юсуф из Рабата, он был убит. Мы должны были пожениться, когда я вырасту. Теперь вы понимаете, что я важная персона? Меня могут и убить, например, коммунисты». Инспектор Келси недоверчиво посмотрел на нее. «Так увлекательно сочинят сказки, не правда ли? Вы думаете, что это не может произойти? А я говорю, может». Увидев, что он сомневается, она продолжила. «Возможно, они думают, что я знаю, куда пропали драгоценности». «Какие драгоценности?» «Моего кузена, его отца. В нашей семье они всегда передавались по наследству. Теперь вам ясно? Но какое это имеет отношение к вам или к мисс Спрингер?» «Я же вам уже сказала. Они думают, что я знаю, где драгоценности. Они сделают меня своей пленницей и заложницей». «А вы знаете, где драгоценности?» «Конечно, нет. Они исчезли. Возможно, их кто-то взял. Кому они принадлежат?» «Теперь, когда кузен мертв, они принадлежат мне. Больше никого нет. Его тетя, моя мать, умерла. Он хотел, чтобы они принадлежали мне. Если бы он не умер, мы бы поженились». «Это было решено?» «Да. Он мой кузен, я вам сказала». «И вы получите эти драгоценности, когда выйдете замуж?» «Нет, у меня будут новые, из Парижа, от Cartier. Другие хранятся на крайний случай». Келси удивленно слушал. Шейста воодушевленно продолжала. «Я думаю, если алмазы взял хороший человек, он принесет их мне. Я вознагражу его». Она царственно кивнула головой. «Способная актриса», — подумал инспектор. «Но если их взял плохой человек, он будет хранить их и продаст». «Но в действительности вам никто ничего не говорил?» «Нет», — призналась Шейста. «Я думаю, вы понимаете, что все это чушь», — сказал инспектор Келси. Глаза Шейсты сверкнули. «Я сказала вам все, что знаю», — заявила она. «Ну, хорошо», — успокаивающе произнес инспектор. «Я все это запомню». Он встал, открыл дверь и выпустил девушку. «Арабские сказки, не так ли?» — сказал он, возвращаясь к столу. «Киднеппинг и фантастические алмазы. Кто там следующий?» Глава 11. Совещание. Когда инспектор Келси возвратился в отделение, дежурный сержант доложил. «Мы оставили Адама Гудмана здесь, сэр. Он ждет вас». «Адама Гудмана? Ах да, это садовник». Юноша почтительно стоял перед ним. Он был высокий, загорелый, красивый. На нем были вельветовые брюки и ярко-голубая куртка. «Вы хотели видеть меня? Я вас слушаю». Его голос звучал грубо, как у многих теперешних молодых людей, даже откровенно пренебрежительно. Келси спросил. «Что вы знаете о событиях в школе?» «Я ничего не знаю об убийстве», — угрюмо ответил Адам. «Это произошло без меня. Я был в постели». Келси уклончиво кивнул. Он сел за стол и усадил юношу в кресло напротив. Молодой полицейский в штатском, вошедший вместе с ним в комнату, сидел в стороне. «Теперь начнем», — сказал Келси. «Вы Гудмен. и он посмотрел на бумагу, лежащую перед ним. «Адам Гудвин». «Это правда, сэр. Но сначала посмотрите это». Манеры Адама изменились. Теперь он не был грубым. Это был спокойный, почтительный человек. Он достал что-то из кармана и протянул через стол инспектору. Брови инспектора поползли вверх, пока он читал. Затем Келси сказал полицейскому: «Вы свободны, барбер». Молчаливый полицейский мгновенно поднялся и исчез. «Так», — инспектор с интересом посмотрел на Адама. «Что же вам нужно, хотелось бы знать?» «В женской школе», — закончил за него Адам, — «у меня было определенное задание. Неужели я не похож на садовника?» «Нет. Обычно садовники — старики. Вы понимаете что-нибудь в садоводстве?» «Совсем немного. Я занималась этим у матери, помогая ей». «То, что произошло в Медолбинке, помешало вам?» «Мы действительно не знали, что должно случиться в Медолбинке. Мне предписано ждать вора. Так было до убийства. Это не совсем по школьной программе». «Так должно было случиться», — сказал Келси. Он вздохнул. «Что-то должно было быть, но не совсем понятно, что скрывается за этим». Адам ответил ему. Келси слушал с интересом. «Я был несправедлив к девушке», — заметил он. «Но ведь вы тоже считаете ее рассказ слишком фантастичным. Алмазы стоимостью в полмиллиона или в миллион фунтов. Кому, вы говорите, они теперь принадлежат?» «Хорошенький вопрос. Ответить на него значит дать работу юристам-международникам. Это спорное дело. 3 месяца назад они принадлежали его высочеству принцу Али Юсуфу. Но теперь, если они вернутся в Рабат, они будут принадлежать новому правительству. Али Юсуф мог их кому-нибудь завещать. Тогда судьба камней будет зависеть от того, будут ли представлены веские доказательства. Они могут принадлежать и членам его семьи. Но может оказаться так, что вы или я найдем их на улице и положим себе в карман. Они могут стать в этом случае нашей собственностью. Международные законы настолько запутаны. Значит, вы считаете, что тот, кто их найдет, может стать их владельцем?» — спросил Келси.